Глава 28. Джерри, как я поняла, верного слугу мистера Габриэла Скотта. Он смотрел на меня подозрительно и жестко. Легким и незаметным движением руки я смахнула со своих волос, что скрепляло мои волосы сзади, маленькую аккуратную заколку. Она тут же тихо упала на одну из лестниц. Затем я демонстративно начала осматриваться в поисках этой самой заколки. «Я спрашиваю вас, что вы здесь делаете?» — снова низким тяжелым голосом спросил индус. Я посмотрела на него. «Ищу свою заколку», — ответила я. И снова начала искать ее на лестнице. «Вот она!» Наклонившись и подняв ее, я поднесла ее к его глазам, показав неопровержимый факт. Он недовольно покачал головой. «Вам лучше не ходить здесь. Постарайтесь в следующий раз быть внимательней», — сказал индус, все еще не сводя с меня подозрительного и недовольного взгляда. Я обошла его и поднялась по лестнице наверх, чувствуя, что он все еще провожает меня внимательным взглядом. Я знала, что он наверняка доложит об этом своему хозяину, и мне нужно было подготовиться. Я должна смотреть прямо в глаза, когда отвечаю на какие-то вопросы, не теребить одежду, не заламывать нервно руки, но главное — ни в коем случае не отвлекаться, чтобы не выдать себя и своих истинных намерений. Я должна помнить об этом, когда увижу его, иначе, — твердила я себе. Ужин, чего я так опасалась и одновременно с этим желала, проходил с мистером Габриэлом Скоттом. Я опасалась, потому как знала, что он может начать задавать мне каверзные вопросы, к которым я, возможно, буду не готова, ведь он читает людей как книгу. И желала, потому как мне нужно было каким-то образом узнать все-таки, где моя младшая сестра, что с ней, и жива ли она. «Мне сказали, вы сегодня спускались вниз в подвал?» Сложив руки в замок и опустив на них подбородок, глядя на меня, произнес мистер Скотт. Я опустила глаза, пытаясь сдержать свое волнение. «Что вы там забыли? Вернее, что вы там делали?» «Я уже все объяснила Джерри». «Может быть, он и поверил вам. Но для меня ваша уловка с заколкой выглядит неправдоподобно», — сказал он. Я подняла на него глаза. «Но я действительно обронила там свою заколку». «Вот именно, обронили. Вначале туда спустились, а потом уронили. Разве не так?» «Достаточно, нет смысла врать. Все написано у вас на лице. Вы тут же покраснели и отвели в сторону глаза. Нужны еще какие-то доказательства? Вам все еще сложно научиться не выдавать себя. Почему вы замерли?» «Иногда мне кажется, что вы становитесь моим внутренним голосом, указывая мне на то, что я не умею скрывать свои чувства и вряд ли когда-нибудь этому научусь», остановив на нем свой пристальный взгляд, произнесла я. «Почему же? У вас это иногда получается. Бывает даже так, что вы приводите меня в ступор в поисках истинного мотива вашего поведения», — заключил он. «Так что вы ищете? Или, вернее, кого ищете?» — повторил он медленно свой вопрос. Собравшись с духом, я произнесла. «Моя сестра! У вас должна быть моя младшая сестра», — сказала с твердостью я. «Вот как? И сколько лет вашей сестре?» «Она еще совсем ребенок. Ей едва исполнилось 14», — ответила я. «С чего вы взяли, что она у меня?» «Мне сказали, что ее отправили к вам», — заключила я как можно спокойней. Он вдруг откинулся на спинку стула и усмехнулся. «Но меня не интересуют только что вылупившиеся птенцы, вроде вашей младшей сестры. Меня интересуют более содержательные девушки», — ответил он. «Более содержательные?» — вопросительно посмотрела я на него. «Хотите сказать, что молодость, особенно юность, сама по себе не может быть глубокой и содержательной в силу неопытности?» — сказала я. «Да, я так думал до определенного момента, и какое-то время меня привлекала необузданность поведения. Но сейчас я вижу, что бывают и исключения из правил», — сказал он, задумавшись. «Вы хотите сказать, что вам попадались особенные девушки?» — произнесла я. «Почему же попадались? Попалась? Не спросите, кто это? Остановив на мне пронзительный взгляд, произнес он. «То?» — пожав равнодушно плечами, спросила я. «Вы!» — заключил он, уставившись на меня. «Что?» — в недоумении произнесла я. «Удивлены?» — спросил он. Я покачала головой. «Что происходит?» — сказала я. «Я нахожусь у вас уже несколько дней, и вы обращаетесь со мной...» «Как я обращаюсь с вами? Как с подопытным кроликом? Вы это хотели сказать?» Я встала из-за стола. «Мне уже все равно. Я хочу знать только одно. Где моя сестра и что с ней?» — сказала жестко я. «Я вам уже ответил. У меня нет вашей сестры», — усмехнувшись, произнес он. «Тогда покажите мне, что ее здесь нет. Покажите!» — уже кричала, не выдержав я. Мои нервы начали сдавать. За эти несколько дней я уже не раз пыталась проникнуть во все комнаты этого поместья. Но только две из них, та, что вела вниз, подвал внутри дома, и та, что была снаружи, были неподвластны мне. Они были закрыты на стальные замки, и их невозможно было открыть. На мой крик в гостиную вбежал Джерри и уже хотел ринуться ко мне, но мистер Скотт тут же остановил его. «Нет, не трогай ее, все в порядке. Мы сами разберемся», — сказал он, мельком взглянув на индуса. «Оставь нас», — сказал напоследок мистер Скотт, и Джерри тут же почтительно удалился. «Что же, перейдем к другому», — сказал мистер Скотт, выходя из-за стола и не обращая внимания на мое негодование. «Мне бы хотелось сегодняшний вечер провести с вами, поэтому жду вас у себя в 7. Надеюсь, вы знаете, как нужно для этого одеться. Джерри вам в этом поможет», — ответил он и удалился, оставив меня одну. «Что он задумал? Что за игру он ведет?» — стучало у меня, как стрелки часов в висках. Трейси рассказывала, что он сделал с ней в один из таких вечеров, и это настораживало меня. Но я должна была раскрыть его тайну, ту, что мне не успела рассказать Трейси. К тому же я все еще была не уверена, что здесь нет моей сестры, поэтому мне приходилось делать все для того, чтобы выяснить эту правду. Ближе к вечеру ко мне постучали в дверь, и на пороге я увидела Джерри. Он пригласил меня последовать за ним. Пройдя холл и несколько коридоров, мы вскоре оказались в другой части поместья. Джерри открыл дверь одной из комнат и пригласил меня пройти внутрь. Тут я увидела, что это комната с отдельной большой гардеробной. Джерри молча показал все, что находилось в гардеробной, а также все необходимое для того, чтобы привести себя в порядок и собраться на званый ужин или прием. К 7 вечера я, надев платье и туфли красного цвета, хотя это был один из нелюбимых моих цветов, на этом настоял Джерри, сказав, что так нужно, спустилась вниз, предварительно также уложив свои волосы и сделав легкий макияж. Хотя мне была крайне неприятна вся эта процедура, но за мной все это время непрерывно следил слуга мистера Скотта, и когда все приготовления были закончены, Джерри с неожиданным восхищением одобрил меня своим взглядом. Увидев меня, мистер Скотт, стоявший в это время возле окна с бокалом вина в гостиной, куда я спустилась, замер на месте. «Великолепно!» — сказал он. «Даже больше! Изумительно!» От такой похвалы мне стало не по себе. «Я смутил вас? Я видел много в своей жизни красивых девушек, но вы...» Я покачала головой. Он припроводил меня за стол и налил мне бокал вина, остановив на мне выжидающий взгляд. «В чем дело? Вы не любите вино?» — спросил он, не сводя с меня пристального взгляда. По моему телу прошла холодная дрожь. С этого момента я знала, что может последовать дальше, и ожидала уже всего, что только можно, даже самого худшего, как и предупреждала меня Трейси. «Я не пью», — сказала я, отодвинув от себя бокал с красным вином. «Даже так?» — сказал он, и, подойдя ко мне, поднял мой бокал и поднес к моим губам. «Пейте!» — приказал он. Я остановила на нем ненавистный взгляд. «А что будет, если я не сделаю этого? Ударите меня?» «Что же, давайте! Что вам стоит?» — сказала с омерзением я. «Что?» — переспросил он, покраснев. «С чего вы решили, что я хочу вас ударить?» «А разве не так?» — ответила холодно я. «Хм, понятно. Похоже, слухами земля полнится, не так ли?» Остановив на мне странный взгляд, произнес он. Я ничего не ответила. «И кто вам сказал обо мне такое?» Злобно произнес он. «Что еще вам обо мне наплели?» Схватив вдруг меня резко за подбородок и заглянув в мои глаза, спросил он. «Ничего», — ответила я, пытаясь убрать его руку от своего лица. «И это я позволяю вам такое с собой делать?» Удивленно уставившись на меня, сказал он. «Да кто вы такая, чтобы...» На этих словах его рука резко взмыла вверх с бокалом вина. На мгновение я, не сдвинувшись с места, закрыла глаза, приготовившись к худшему. Но удара, как ни странно, не последовало. Открыв глаза, я увидела, как он склонился надо мной и вытаращил на меня свои темно-синие глаза, зрачки которых расширились. «К чему еще ты готова?» — вдруг спросил он, не отводя от меня глаз. «Ну же, скажи мне!» — закричал он. «Я так понимаю, ко всему?» Я покачала головой. «Нет? А вот это мы сейчас проверим. Встань!» — приказал он. «Встань, я сказал!» Я медленно поднялась со стула. Он подошел ко мне и обнял меня за талию. «Танцу ты тоже готова?» Я в ответ лишь молча посмотрела ему в глаза. «Я смотрю, ты научилась смотреть в глаза человеку, которого так ненавидишь», — сказал он. Мгновение, и он закружил меня в танце. А когда мы оказались возле стола, он остановился и тут, не выдержав, набросился на меня и накрыл мой рот страстным и глубоким поцелуем, одновременно вцепившись в мою одежду в желании разорвать ее. «Нет!» — закричала я, насильно вырвавшись из его крепких рук. Мой взгляд лихорадочно упал на стол. Я схватила первое, что мне попалось под руку. Это оказался нож. «Если ты сейчас приблизишься ко мне, то я убью себя!» — воскликнула я. «Ты этого не сделаешь!» — сказал спокойно он. «Ошибаетесь! Сделаю!» Он хотел протянуть ко мне свои руки, но я тут же подставила нож к своему горлу. «Хватит глупить! Ты не сделаешь этого!» — говорил он, подходя все ближе ко мне. «Вы не знаете, что я могу сделать!» — твердила я. Но он не слушал меня и, подойдя ко мне, одним ловким движением схватился за рукоятку ножа возле моей шеи, пытаясь вырвать его из моих рук. Но я надавила на нож, и из моей шеи тут же пошла кровь. Я почувствовала, как острая боль сжимает мне горло, но нож не убрала. Поняв, что я не сдамся, он опустил руки.